Он вспомнил Георгия Победоносца, потомка самого знатного рода в Каппадокии, который претерпел всякие позорные муки и все же не лишился чести, напротив, восседает одесную Бога и именуется покровителем всего рыцарства. От пилигримов, прибывших из дальних стран, Юранд не раз слышал рассказы о его подвигах и, вспомнив, воспрянул духом. В его сердце стала медленно пробуждаться надежда. Правда, крестоносцы славились своей мстительностью, и он не сомневался, что они отплатят ему за все поражения, которые он им нанес, за стыд, который терпели они после каждого боя с ним, и за страх, в котором он столько лет держал их. Но именно это придавало ему мужество. Он думал, что они похитили Данусю только для того, чтобы захватить его. А если они его захватят, зачем им нужна тогда она? Да, ее непременно закуют в цепи и не станут держать поблизости от Мазовии, а увезут в какой-нибудь дальний замок, где он, может быть, до гроба будет стонать в подземелье. Но Данусю они отпустят. Эти мысли исполнили его сердце надеждой. Порой ему начинало казаться, что Дануся непременно вернется вспыхав под надежные крылья Сбышка. «Богатырь он», — думал Юранд, — «никому не даст ее в обиду». И, растрогавшись, старый рыцарь стал вспоминать все, что знал про Сбышка. Немцев под Вильно бил, на поединках с ними дрался, фризов изрубил, которых с дядей вызвал на бой, на Лихтенштейна напал, дочку оборонил от тура, да четырем крестоносцам вызов послал, и, наверное, им не простит. Юранд поднял тут глаза к небу и сказал: «Я обещал ее тебе, Господи, а ты ее отдал Сбышку». И так легко ему стало, когда рассудил он, что уже если Господь отдал Дануську юноше, то не позволит же он немцам насмеяться над собой, вырвет ее из их рук, даже если вся крестоносная рать не станет отдавать ее. Потом он опять стал думать про Сбышка. Мало того, что богатырь, но и душа у него добрая. Будет он лелеять ее, любить, дай Бог счастья моему дитяти. Но видится мне, что не пожалеет она с ним ни о княжеском дворце, ни об отцовской любви. При этой мысли глаза Юранда вдруг увлажнились слезами, и сердце сжалось, полное тоской. Так бы хотелось им наглядеться еще на свое дитятко и умереть не в мрачных подземельях крестоносцев, а не скоро, вспыхове, на руках у них обоих, но на все воля Божья. Щитно уже виднелось. Стены замка все яственней вырисовывались во мгле. Уже близок был час жертвы. И старый рыцарь, чтобы ободриться, говорил себе: «На всю воля Божья! Жизнь моя на закате, годом больше, годом меньше. Какая разница? Эх, хотелось бы наглядеться еще на обоих. Но и то сказать, пожил человек на свете, все изведал, что должен был изведать, всем отомстил, кому должен был отомстить. А теперь что? Ныне на ногах, а завтра в могиле. Как нехорошо будут жить Дануська со Сбышком, а меня они не забудут. Верно, не раз будут вспоминать и раздумывать, где-то он теперь, жив ли или уже на том свете. Станут разведывать и, может, узнают обо мне. Мстительный народ крестоносцы, но и до выкупа жадны. Сбышка ничего не пожалеет, чтобы хоть кости мои выкупить у них. А уж на помин души дети, верно, не раз дадут. Хорошие они оба. Благослови их за это, Господи, и ты, Пресвятая Богородица». Дорога становилась все шире и многолюдней. В город тянулись сани с дровами, соломой. Гуртовщики гнали скот. С озер везли в санях мороженую рыбу. В одном месте четыре лучника вели на цепи мужика, видно, на суд за какую-то провинность. Руки у него были связаны за спиной, а ноги закованы в кандалы, которые задевали за снег и мешали ему идти. Завидев Юранда, они уставились на него с любопытством, верно, девясь великанскому росту всадника и коня. но заметив золотые шпоры и рыцарский пояс,